Go. 4Eyes Beats Production. Я не знаю, чего мы от жизни ждем. Мы куда? Мы по жизни идем. Но я верю в то, что мы все переживем. И пусть мы сейчас просто жжем, но я буду верить в то, что мы еще заживем. Будем убиваться день за днем шишем, но это лишь потом. А пока нужно построить свой дом. Давай не будем о плохом, тут этого и так хватает. Я знаю, тебе много чего по жизни мешает. Но пойми, бабос нихуя не решает. Объебос опять на машинке катает. Ты как на витринке, чуть-чуть пластинки стирает. И так года мимо пролетает. Молодость она одна и это все знают. Но не все ее так прожигают. Нас люди часто не понимают. И я перестаю тебя понимать. Но мне так не хочется тебя терять. Хочется взять и все поменять. Но, к сожалению, я пока бессилен. И мой маяк для тебя пока не виден. И мой маяк для тебя пока не виден. Опять вспоминаю красоту твоих глаз. Опять вспоминаю теплоту твоих фраз. Захапану еще один на бас и начну писать про нас новый рассказ, будто я поэт, а ты моя муза. Наплевать, что мог бы жить, ведь на душе так много груза. Так много груза, так много груза, так много груза. Нет плюсов, есть лишь минуса. Пора заново по ночам писать текста. За окном гроза, вокруг тишина. Мне ничего не надо, мне ты одна нужна. И как так получилось, что ты мне стала чужа? Куда же ты от меня ушла? Наверное, все. Я просто псих, ведь ты верил в то, что этот мир лишь для нас твоих. Я не знаю, чего мы от жизни ждем. Мы куда? Мы по жизни идем. Но я верю в то, что мы все переживем. И пусть мы сейчас просто жжем. Но я буду верить в то, что мы еще заживем. Будем убиваться день за днем шищем. Но это лишь потом. А пока нужно построить свой дом. Я не знаю, чего мы от жизни ждем. Мы куда? Мы по жизни идем. Но я верю в то, что мы все переживем. И пусть мы сейчас просто жжем. Но я буду верить в то, что мы еще заживем. Будем убиваться день за днем шищем. Но это лишь потом. А пока нужно построить свой дом.